наливают. Сказал первый о третьем лице, а второй... Второй заскулил, что мало, мало, мало. Я скандалил и пил. То, что было в конце, не припомню. Суббота не стала. День сегодня, воскресенье, ой, воскресенье. А мне вот все не нравится, чем глядеть на небо осеннее. Мне бы испортиться, ну, в смысле, поправиться, ну, в смысле, рюмочки, ну, кто ж не без греха вид принять среднестатистической белый парусник в кружке смарха благодушно меланхолической. Счастье истому пичугой малою, ой, отлетело в двери открытые, и стоит мой дом не мой жалобы, как собака хозяина битая. Не усунуть в ночи, все свербит в мозгу, ой, что-то жуткое, нечто страшное. Я кричу, могу убежать, могу, но лютует во мне сила брожная, шепчет ласково, ничего не жди, ой, а душа-то, душа-то верится мне бы стрельну прижаться к лошади, мне бы в Ладожский берег зашхериться. Мне б с десяток лет скоба позабыть, это ж надо так испоганиться. Чем весь этот бред, так совсем не жить. Только вдруг все еще устаканится.